Приглашаем вас в театр «Радио России». Архив графини Д. Радиоспектакль по повести в письмах Алексея Апухтина. Письмо от Александра Васильевича Можайского получено в Петербурге 25 марта 1863 года. Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна, согласно данному обещанию, спешу написать вам тотчас по приезде в мое старое, давно покинутое гнездо. Уверен, что ваше приказание писать было только любезной фразой, но я хочу доказать вам, что всякое ваше желание для меня закон. Прежде всего, отвечу на ваш вопрос, с которого начался наш последний разговор у Марьи Ивановны. Для чего я покидаю Петербург? Скажу вам всю правду. Я уехал, потому что разорился. Петербург затягивает, как болото, и пока живешь в нем, нет никакой возможности что-нибудь поправить. Впрочем, решение это не стоило мне больших усилий, потому что петербургская жизнь порядочно мне надоела. Но по какой-то непонятной иронии судьбы последний день, проведенный мной в Петербурге, заставил меня глубоко раскаяться в моем решении. Утром я заехал в английский магазин купить дорожную сумку и встретил там Марью Ивановну, которая пригласила меня приехать к ней вечером. На этом вечере были вы. Вы выказали мне столько внимания, что едва не поколебали мою решимость. И вспомнил я, как 2 года тому назад на вечере у той же Марьи Ивановны вы так же ласково разговаривали с Кудряшиным. А я мучительно ему завидовал. Дмитрий Кудряшин, думал я, столь же мало аристократ, как и я. За что же ему такое исключительное внимание от царицы петербургских красавиц? Неужели никогда не пробьет и мой час? Увы, он пробил слишком поздно. И все же я от души благодарю ту, которая этим часом вознаградила меня за годы петербургского холода и скуки. Не смею надеяться, многоуважаемая графиня, что вы захотите ответить на это письмо, но на всякий случай прилагаю мой адрес. Губернский город Слободск. Мое имение в 20 верстах от Слободска. Почту я получаю ежедневно. С глубоким уважением имею честь быть искренно вам преданным, А. Можайский. От него же получено 5 апреля. Как мне благодарить вас, многоуважаемая графиня, за ваши теплые дружеские строки? Письмо от вас — это ли не сбывшаяся мечта? Но спешу ответить на ваши вопросы. Вы спрашиваете, почему я заговорил о Кудряшине и желаете знать мое мнение о нем. Извольте. Кудряшина я знаю с детства. Мы воспитывались вместе в лицее. Был он очень красивым, добрым, малым и бесшабашным кутилой. Таким же был после в гусарах. Таким же остается и теперь в отставке. В нем нет ничего возвышенного. Почему я и удивлен был вашим вниманием к нему. Что касается меня, то теперь все мои помыслы устремлены на то, чтобы поскорее кончить устройство моих дел и вернуться зимой в Петербург. На днях проездом был здесь одесский богач Сапунопола. Подробно осмотрел мое имение и предлагает какую-то очень хитрую комбинацию. Да, очень любопытно, что значит ваша загадочная фраза «Может, увидимся раньше, чем вы ожидаете». Припоминаю, что вы говорили мне о какой-то старой больной тетушке, живущей в нашей губернии. Не собираетесь ли вы посетить ее? Вот было бы счастье. Какая досада, что я не спросил у вас фамилию этой старушки. Я бы, конечно, разыскал ее и с блаженством покрыл поцелуями ее сморщенные руки, потому что она ваша тетушка, потому что я опять чувствую себя способным жить и наслаждаться. А пока, за неимением сморщенных тетушкиных рук, Позвольте мне мысленно приложиться почтительно к той белоснежной ручке, которая будет держать это письмо. Бесконечно вам преданный А. Можайский. От него же получено 15 апреля. Ура! Милая, дорогая графиня, я отгадал, вы собираетесь навестить тетушку. Если б я знал, что зовут ее Анной Ивановной Кречетовой, я давно мог бы дать вам о ней самые точные сведения. Живет она все в той же деревне, в которой протекала часть вашего детства, то есть в Красных Хрящах. Какое ужасное название! Эти хрящи в 30 верстах от моей Гнездиловки, если, минуя город, ехать проселком. Получив ваше письмо, я, конечно, сейчас же поспешил исполнить ваше поручение. Тетушка, узнав, что вы собираетесь к ней, выразила безумную радость. Она сказала, что ссора с вами была самым сильным горем в ее жизни. Она действительно очень старая и больна. У нее живут две ее двоюродные племянницы, княжны Пышецкие, на которых известие о вашем приезде произвело не особенно приятное впечатление. Вероятно, боятся потерять тетушкино наследство, очень оно вам нужно. А еще при тетушке живет давно, вы, может быть, видали ее в детстве, какая-то Василиса Ивановна Медяшкина. Это простая приживалка, но забрала такую власть, что распоряжается решительно всем. Теперь о моих делах. Операция с одесским богачом Сапунопола заключается в том, что он сразу уплачивает мои долги и за это берет все имущество в кабалу на неопределенное число лет. Дело усложняется тем, что его дочь, Сонечка, очень со мной кокетничает. Полагаю, ей нравится во мне не столько наружность, сколько придворное звание. Девица эта дурна, как смертный грех. Говорит на пяти языках, играет на фортепиано и арфе, а кроме того поет и пишет стихи. В такую энциклопедическую ловушку я, конечно, не попадусь. Зачем вы непременно хотите знать, от кого и что я слышал о вашей дружбе с Кудряшиным? Клянусь, что я решительно ничего не слышал. А упомянул о Кудряшине, потому что действительно ему завидовал, видя, как вы были с ним любезны. Да и что я мог слышать? Вы во всех отношениях стоите на такой недосягаемой высоте, что никакая злая клевета не может дотянуть до вас своего змеиного жала. А теперь позвольте мне на время забыть обо всех, чтобы предаться одному. Считать дни и часы до того счастливого мгновения, когда приезд ваш окончательно сведет с ума и без того уже безумного, но искренне вам преданного А. Можайского. От Василисы Ивановны Медяшкиной. Получено 17 апреля. Ваше сиятельство, тетушка ваша и моя благодетельница Анна Ивановна приказали мне написать вам, что они будут ждать вас с радостью и нетерпением. Сами же они писать не могут по причине большого ослабления. А я-то как буду рада повидать вас. Вы, конечно, меня забыли, а я хорошо помню, как вы здесь бегали такой миленькой крошкой и своими невинными ручоночками били меня по щекам и приговаривали: «Вот тебе, Селися!» А еще просит вас, Анна Ивановна, привезти им черносливу французского в синих коробках. Здесь этого чернослива ни за какие деньги достать нельзя, а тетушка очень его любит, и он помогает ихнему пищеварению. Целую ручки вашего сиятельства и остаюсь рабски вам преданная Василиса Медяшкина. Депеша от Александра Васильевича Можайского, получена в Москве 22 апреля. Умоляю не телеграфировать тетушке о приезде. Встречу на станции с Дармезом и лошадьми, которые помчат вас куда прикажете. Можайский. От него же получено в Красных Хрящах 29 апреля. Нужно ли говорить вам, милая, дорогая графиня, что день, проведенный с вами, никогда не изгладится из моей памяти? Что те 3 часа, которые я провел с вами в ожидании лошадей, были счастливейшими часами моей жизни? Вы, конечно, не забыли, милая графиня, своего обещания обедать у меня завтра. Мы откушаем в той беседке в глубине сада, о которой я вам говорил. Это письмо я решаюсь послать со своим приказчиком. Жду на коленях милостивого ответа. А. Можайский. От него же получено 4 мая. Милая моя Кити, ради Бога, позволь мне приехать в Хрящи и представь меня тетушке. Это ужасно, жить от тебя так близко и в то же время так далеко. Будь спокойна, я буду вести себя примерно и не выдам ни себя, ни тебя. Твой А.М. От графа Д. Получено 6 мая. Наконец-то, милая Кити, получил я твое извещение о благополучном прибытии в тетушкины Хрящи. Решительно не понимаю, что ты могла так долго делать в Москве. Впрочем, от московских родственных обедов отбояриться трудно. Как странно, что тетушка не получила твои депеши из Москвы. И какое счастье, что ты встретила на станции этого Можайского, который достал тебе карету и лошадей. Очень рад, что твои первые впечатления приятны и что чернослив понравился тетушке. Я велел высылать ей каждую неделю по 2 коробки. Что ни говори, а тетушкины хрящи стоят нескольких коробок чернослива. Положим, мы с тобой имеем довольно и своего, но 40 лишних тысяч дохода никогда не мешают. А у нее, я думаю, не меньше. Да, вот еще какой пассаж. Через час после твоего отъезда ко мне вбежала Марья Ивановна, или, по-твоему, Мэри, вся растрепанная, в сильном волнении, и начала шарить в твоих ящиках, ища какую-то очень важную записку. Напрасно я ей объяснял, что твой архив под 7 замками, так что и мне невозможно в него запустить глазенапы, как говорят моветоны у нас в клубе. А она все продолжала шарить. Ничего не нашла и уехала в большом горе. Я воображаю, какая это важная записка. Прощай, милая Кити, приезжай поскорее. Но, конечно, если увидишь, что игра стоит свеч, не стесняйся. Впрочем, не мне тебя учить при твоем уме и такте. С такой женой, как ты, можно спокойно спать во всех отношениях. Дети здоровы и целуют тебя. Твой муж и друг Д. И если встретишь Можайского, поблагодари его от моего имени за все, что он сделал для тебя. От Марьи Ивановны Бояровой. Получено 7 мая. Я так обрадовалась письму твоему, милая Кити, что у нас вышла целая семейная драма. Мы сидели за завтраком, когда принесли письмо. Узнав твой почерк, я вскрикнула и покраснела от радости. Ипполит Николаевич сейчас же возымел некоторое подозрение, как он выражается, и когда дети ушли, начал приставать, чтобы я показала ему письмо. Я рассердилась и промучила его целый час. Он все время читал наставления и говорил колкости. Наконец, я показала ему твою подпись. Он был очень сконфужен. В день твоего отъезда у меня случился целый переполох с запиской Кости Неверова, которую я привозила показать тебе утром. Я вообразила, что забыла эту записку у тебя и перерыла все твои ящики. Граф уверял меня, что твой архив под 7 замками, но это меня нисколько не успокоило. Не могла же ты поместить в свой архив письмо ко мне? Я была в отчаянии, что Костина записка могла попасть в чужие руки. И представь себе, что на следующее утро нашла ее на полу у себя в спальне. Ну, что ты поделываешь у тетушки? Я отсюда вижу, как ты спрятала тезер-де-риен, царственные свои манеры, и вошла с видом Мадонны. И как тетушка и все ее приживалки были к вечеру пленены и околдованы тобой. Что Можайский? Кто лучше, он или Кудряшин? Если б мне велели выбирать, я бы выбрала Кудряшина. Можайский позер и все время рисуется, а у Кудряшина вся душа нараспашку. Впрочем, тебе это лучше знать, а мне не надо никого, кроме моего Кости. Я никак не думала, что полюблю его так сильно. Он проводит у меня целые дни, и Ипполит Николаевич, с присущей и характерной для него проницательностью, вовсе не ревнив. Я нисколько не ослеплена насчет Кости. Я знаю, что он не особенно умен, и его воспитание оставляет желать много лучшего. Я знаю, что глупо так привязаться к нему. Но что же делать? Это сильнее меня. Вчера он привозил ко мне своего брата Мишу, камер-пажа, который через 2 месяца будет также офицером. Этот Миша тоже очень красив, но ни лицом, ни манерами нисколько не напоминает брата. Он очень нежный, очень светлый блондин и очень изящен. Я пари держу, что они от разных отцов. Говорят, что старая госпожа Неверова ни в чем себе не отказывала в свое время. И только под старость сделалась святой женщиной. Ой, у нас ничего нового нет. Все идет по-старому. Много говорят о Нине Карской, которая все живет за границей и выделывает бог знает что. Тот парижский скандал, которому ты еще не хотела верить, оказывается совершенной правдой. Баронесса Визен рассказывала его со всеми подробностями. Ну, прощай, милая Кити. Пиши мне почаще и продолжай соединять полезное с приятным. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной. Но то, что ты сделала теперь, это высшая степень. Исполнить свой минутный каприз и за это получить 40 тысяч дохода – это признак гения. Или я в этом ничего не смыслю? Твоя Мэри. От графа Д. Получено 15 мая. Ну, ты, кажется, совсем застряла у тетушки, моя милая беглянка. Я не смею роптать, потому что если ты там остаешься, значит, так нужно, но все тяжело переносить разлуку. Да и ты, я думаю, соскучилась. Кто там тебя, бедную, приласкает? Все, что ты мне пишешь о тетушке, заставляет меня надеяться, что разлука наша, по крайней мере, не будет бесплодна. Теперь позволь мне дать тебе совет относительно распределения подарков. Княжны Пышецкие наши враги, их все равно ничем не купишь, а потому, я думаю, что им можно не давать никаких подарков. Василиса – дело другое, ее можно и должно купить, но только таким людям давать сразу много не следует. Им нужно больше показывать перспективу будущих благ. Платье отдай ей теперь, а шаль можно будет прислать к празднику. Да если можно, сунь ей что-нибудь деньгами. Я, кажется, писал тебе, что Софья Александровна приглашала меня на партию винта запросто в сюртуке. Видел там твою Мэри и с большим удовольствием поговорил с ней, ведь она так напоминает тебя. Только зачем при ней неотлучно состоит эта громадная каланча Неверов? Мэри слишком умна, чтобы находить удовольствие в его обществе. Третьего дня я был очень встревожен. Твоя моська целый день странно стонала. Ветеринар вымазал ее чем-то, и сегодня она, слава богу, здорова. Дети целуют тебя. Твой муж и друг Д. От Марьи Ивановны Бояровой. Получено 16 мая. Спасибо, милая Кити, за твое большое дружеское письмо. Даже такая непроницаемая для всех женщин, как ты, и та чувствует потребность иметь кого-нибудь, с кем можно говорить с открытым сердцем. Кого ж тебе и выбрать, как не меня, которая обожает тебя с детства? Знаешь, Костя такой консерватор, что даже моего мужа считает либералом. Как-то заявил мне, что не мешало бы Ипполита Николаевича согнуть в бараний рог. Разные грубые выходки Кости в подобном роде давно меня коробили. Но на этот раз я опять промолчала. А тут на вечере у Софьи Александровны я встретила твоего мужа. Он подсел и начал самым настоящим образом за мной ухаживать. Это было забавно. Но Костя вдруг начал смотреть такими зверскими глазами, что я, боясь какого-нибудь скандала, поспешила уехать. Я, шутя, распекла Костю за такую мимику, но он совершенно серьезно начал обвинять меня в кокетстве. Не вытерпев, я высказала ему все, что у меня накипело. Он рассердился и уехал, не простившись. Всю ночь я думала, какие мы, женщины, жалкие существа. Кем мы увлекаемся? Для кого мы жертвуем всем на свете? К утру я твердо решилась прекратить эту связь. И если бы он приехал на другой день в свой обычный час, клянусь тебе, все бы было кончено. Но он не приехал ни утром, ни к обеду. Тогда я вообразила, что он бросил меня и никогда не приедет. Все мои обиды, все решительные планы разлетелись как дым. Было одно желание увидеть его на секунду, убедиться, что мы не в ссоре. Наконец, в 12 часу раздался сильный звонок. Это мог быть или он, или Ипполит Николаевич. Я вся замерла в ожидании. Но что было со мной, когда раздались Костины шаги? Когда я увидела это милое лицо, улыбавшееся какой-то виноватой улыбкой. Вот видишь, Кити, за такие минуты можно много перестрадать и все простить. Не брони, а пожалей твою бедную Мэри. Постскриптум. Петербург пустеет, почти все разъехались. Послезавтра мы переезжаем в Петергоф. Я все надеялась, что Ипполит Николаевич сделается расточителен и возьмет большую дачу возле твоей, но, увы, пока он размышлял и взвешивал, ее наняли. Кончилось тем, что я буду жить очень далеко от тебя, в старом Петергофе. А платить мы будем 300 рублями дороже. Вот что значит принципы благоразумной экономии. От графа Д. Получено 18 мая. Милая Кити, сейчас за мной присылала княгиня Кривобокая и объявила, что она соглашается быть председательницей общества спасения погибающих девиц. Вместе с тем она предлагает тебе быть вице-председательницей. Я дал ей твой адрес, и она сама тебе напишет завтра после выборов. По моему мнению, отказываться тебе нельзя. Уж если княгиня согласилась быть председательницей, значит, на это общество смотрит благосклонно. Надеюсь, милый Кити, что это мое последнее письмо в Красные Хрящи. Будет с тебя этих хрящей. Лучше поехать как-нибудь в другой раз. Дети здоровы и целуют тебя. Твой муж и друг Д. От княгини Кривобокой. Получено 19 мая. Милая графиня, извещаю вас, что сегодня в заседании общества спасения погибающих девиц я предложила вас вице-председательницей, и вы были выбраны без всякой баллотировки. Я люблю думать, что после такого лестного избрания вы отказываться не будете. Как вы счастливы, милая графиня, что у вас только двое детей, да и те сыновья. А меня Бог наградил 5 дочерьми. Вы скажете мне, роптать грех. Четверых я разместила по хорошим людям. Но поверьте, что с Наденькой хлопот больше, чем со всеми остальными. Ведь ей пошел уже 24-й. Кажется, отчего бы не найти жениха. И богатая, и собой не дурна. Вот поди же, не выходит, да и только. Я думаю, это от того, что воспитана она слишком хорошо. А нынешние молодые люди этого не любят. Вот графиня Анна Михайловна это очень понимает. Устроила она в позапрошлом году у себя живые картины и поставила свою Катю изображать орлеанскую деву. Поднимается занавес, и вижу я Катю почти совсем раздетую. А Анна Михайловна при этом еще поясняет. Костюм Кати вполне исторический. Вы видите, и шлем, и латы лежат на земле. Но только моя Катя выбрала такой момент, когда орлеанская дева хочет прилечь и отдохнуть. Вот и неудивительно, что после этого ее Катя оставалась недолго орлеанской девой. И в тот же вечер за ужином этот дурачок Федя Вараксин, который до того ухаживал за Наденькой, сделал предложение Кате. Что значит удачно выбрать момент? До свидания, милая графиня. Приезжайте поскорее. А пока заставьте играть телеграф о вашем согласии. Преданная вам Е. Кривобокая. Депеша от Дмитрия Дмитриевича Кудряшина. Получена 21 мая. Буду ждать в Москве. Где остановлюсь, не знаю. Об адресе справится у цыган в Стрельне. Кудряшин. От Марьи Ивановны Бояровой. Получено в Петербурге 1 июня. Я только что узнала от твоего мужа, что ты приезжаешь завтра. Наконец-то! Я надеюсь, что ты завтра же переедешь в Петергоф. Теперь в город сделать нечего. Вели людям все перевозить, а сама с мужем и детьми приезжай обедать к нам. Как я счастлива, что ты приезжаешь. Сколько мне нужно рассказать тебе. Твоя Мэри. От княгини Кривобокой. Получено 1 июня. Милая графиня, к сожалению, я никак не могу дождаться вас и уезжаю в деревню. К вам в Петергоф явится некто Иван Иванович Оптин, мой бывший управляющий, которого я назначила секретарем нашего общества. Он передаст вам все бумаги и расскажет, что нужно. А к концу августа я возвращусь в Петербург, потому что Оля должна родить. Вот и посудите из этого, милая графиня, какой крест я несу из-за моих дочерей. Покидать деревню в самое лучшее время. И для чего? Кажется, нехитрое дело рожать. А без меня и этого сделать не могут. Все ничего, если б только Наденька вышла замуж. Воспитание она прекрасного, но характер самый несносный. Напишите мне в Знаменское, милая графиня. Ни с кем так не люблю говорить, как с вами. По крайней мере, душу отводишь. Преданная вам Е. Кривобокая. От Александра Васильевича Можайского. Полученная в Петергофе 6 июня. Сейчас только получил я, милая Китти, твою депешу с извещением о благополучном прибытии в Петербург. Решительно не понимаю, что ты могла так долго делать в Москве, уж не заболела ли? Проводив тебя, я вернулся в Гнездиловку и просидел там безвыездно все это время. Каждый день ходил я в нашу беседку. Та сирень, что наполняла ее своим благоуханием, теперь отцвела, да и все кругом отцвело и поблекло для меня. Вчера получил ультиматум от Цупунопова. Или я должен сдаться на все его предложения, или он отказывается совершенно, и тогда все мое состояние улетает в трубу. Придется поехать в Одессу и сдаться. До свидания, моя богиня. Мое солнце, моя милая, несравненная Китти. Твой до последнего дыхания, А.М. От Василисы Ивановны Медяшкиной. получено 15 июня. Ваше сиятельство, матушка графиня Екатерина Александровна, сейчас ваша тетушка, моя благодетельница, получила ваше письмецо, в котором вы их благодарите за оказанное вам гостеприимство. Анна Ивановна приказали вам ответить, что не вам их, а им вас благодарить следует за то, что вы почти целый месяц им пожертвовали и, можно сказать, усладили их последние дни. А еще, тетушка, приказали вам написать, что вы в этом добром деле не раскаетесь. А какое уныние началось у нас после вашего отъезда, вы себе и представить не можете. Если я как-нибудь нечаянно загляну в ту комнату, которую вы занимали, слезы так и текут сами собой. Взгляну на платье, которое вы мне подарили, и опять плачу. И не знаю, когда я эту прелесть надену, разве в светлый праздник. А вы еще по своему великодушию обещали мне прислать шаль к Новому году. Я до Нового года, может быть, и не доживу, а вот если бы вы теперь прислали мне что-нибудь, что сами носили, это был бы мне настоящий подарок. И весь дом по вас тоскует. Уж на что наши книжные девицы язвительные и тугие, даже и те от вас в восхищении. Припадая к стопам вашего сиятельства, целую ручки ваши, остаюсь по гроб жизни преданная Василиса Медяшкина. От Марьи Ивановны Бояровой получено 20 июня. Милая Китти, ради Бога, пригласи Ипполита Николаевича к себе пить чай после музыки и устрой ему партию винт. Твоя Мэри. От княгини Кривобокой получено 20 июня. От души благодарю вас, милая графиня, за ваше милое письмо. Вы пишете, что секретарь Оптин кажется вам человеком сомнительным. Это только доказывает ваше большое познание людей. Должна сознаться, что прогнала его из управляющих за воровство. Но у него 7 человек детей. И я через жалость назначила его секретарем общества. Но мы его долго держать не будем. Я хочу его рекомендовать графине Анне Михайловне, которая, говорят, ищет управляющего. У нас в Знаменском большое оживление. Съехались все дочери, кроме Оли, с детьми и мужьями. Объясните мне, милая графиня, отчего теща считается таким отверженным существом, которое все должны ненавидеть? Но в других семьях тещу, по крайней мере, признают человеком. А для моих зятьев я даже не человек, а просто индейка, начиненная деньгами. Вот как, знаете, бывают индейки с трюфелями. И право, мне иногда кажется, что они стоят вокруг меня с вилками и ковыряют меня со всех сторон, чтобы достать трюфель покрупнее. А ведь все они порядочные люди. И если бы они мне были чужие, все шло бы прекрасно. Только бы дал Бог поскорее выдать Наденьку, отдам им все. А себе оставлю каких-нибудь 30 тысяч дохода, чтобы только не умереть с голода, и поселюсь во Флоренции или в Риме. Кстати, что вы скажете о римских делах? Бедный папа. Хочу ему вышить туфли и послать от неизвестной из России. Прощайте, милая графиня. Пишите мне почаще. Искренне вам преданная Е. Кривобокая. От Марьи Ивановны Бояровой получено 10 июля. Милая Китти, мне необходимо ехать в город. Я оставила Ипполиту Николаевичу записку, что ты просила меня съездить по делам нашего общества. Если ты его увидишь, придумай что-нибудь. Мэри. От Александра Васильевича Можайского получено 16 июля. Милая Китти, вероятно, у меня в деревне лежит твое письмо, а я все не могу выбраться из Одессы. Ликвидация моих дел подходит к концу. Я на все согласился. Поступить иначе было невозможно. Недели через три надеюсь появиться на твоей петерговской даче. А пока меня перевезли на великолепную дачу Сапунополу на берегу моря и всякими способами дают мне понять, что мне следует жениться на греческой девице. Я не говорю ни да, ни нет, но когда все будет закреплено нотариальным порядком, немедленно улепетну с таким увлечением, что напомню им знаменитого их земляка, быстроногого Ахиллеса. До скорого свидания, моя дорогая Китти. Пиши мне в Одессу. Твой А.М. От Марьи Ивановны Бояровой. Получено 19 июля. Милая Китти, ради Бога, удержи у себя Ипполита Николаевича до последнего поезда. Если он не играет в карты, предложи ему прокатиться в Мон-Плезир. Часов в 12 я приеду туда и готова сидеть до восхода солнца. Твоя Мэри. От княгини Кривобокой. Получено 15 августа. Милая графиня, я только что ввалилась в Петербург и не чувствую своих ног от усталости. Не можете ли вы, милая графиня, взять от меня Наденьку на неделю или на две, чтобы она погостила у вас в Петергофе до Олиных родов? Вы меня очень этим обяжете. Характера ее не бойтесь. Она несносна только со мной, а у вас будет прикроткая. Это сущий ангел, когда захочет. Искренне вам преданная Е. Кривобокая. Постскриптум. Если вы услышите, что кто-нибудь из ваших петергофских знакомых собирается похитить Наденьку, чтобы с ней обвенчаться, прошу вас делать глухое ухо. Пускай себе венчается. Я заранее прощаю и благословляю. От Марьи Ивановны Бояровой получено 29 августа. Милая Китти, мы так быстро переехали с дачи, что я не успела заехать к тебе проститься. Костя неожиданно объявил мне, что через неделю отправляется на 2 месяца в деревню. Его брат Миша вышел в тот же полк, и старуха Неверова потребовала, чтобы они приехали к ней для раздела имения. Ты понимаешь, что, расставаясь надолго с Костей, мне в эти последние дни хотелось видеть его почаще. Да и тебе пора перебираться. В такую погоду, как теперь, Петергоф нестерпим. Неужели это несносная Наденька все еще гостит у тебя? Когда мы в последний раз обедали у вас, она так кокетничала с Костей, что совестно было смотреть. Костя с тех пор уверяет, что она ему очень нравится. Конечно, он говорит это, чтобы дразнить меня. Что в ней хорошего? Твоя Мэри. От Марьи Ивановны Бояровой получено 2 сентября. Милая Китти, сейчас княгиня Кривобокая сказала мне, что завтра ты привозишь к ней Наденьку. А потому прошу тебя непременно обедать у меня. Кстати, ты увидишь Мишу Неверова. Угадай, кто у меня был вчера? Нина Карская. Я думала, что после ее парижских скандалов она не посмеет появиться в обществе. Я, конечно, ее не приняла, надеюсь, что и ты не примешь. Надо же, наконец, сделать различие между развратными женщинами и другими. Твоя Мэри. От Александра Васильевича Можайского получено 4 сентября. Милая Китти, греки меня перехитрили. Я все еще не могу напомнить им быстроногого Ахиллеса, а Сапунопола уже напомнил мне хитроумного Одиссея. Он так опутал, оплел меня своими сделками и комбинациями, что я совершенно в его руках. С лихорадочным нетерпением ждал я твоего письма, надеясь найти в тебе нравственную поддержку. И что же? Ты советуешь мне жениться? Совершенно справедливо, что браков по любви у нас в свете почти не бывает. Но ведь ты не знаешь, Китти, что такое девица Софья Сапунопола. Оставайся она так же дурна и желта, но будь при этом существом симпатичным, а главное, спокойным. Я бы еще мог примириться с необходимостью, но ведь это не женщина, а какая-то ходячая желтая лихорадка. Я все переношу терпеливо, потому что Сапунопола дал мне свое честное греческое слово, что 15 сентября все будет кончено, и он отпустит меня в Петербург с 5000. А если он надует опять? Назначит новый срок и снова надует. Неужели же мне в самом деле жениться? Нет, Китти, этому не бывать. Никогда я не продам себя так бесславно. Лучше надеть суму нищего и идти просить подаяния или пустить пулю в лоб. Прощай, милая Китти. Или ты увидишь меня через 2 недели счастливым, или не увидишь вовсе. Потому что меня не будет на свете. В таком случае не поминай лихом, горячо тебя, любившего А.М. От княгини Кривобокой получено 26 сентября. Что вы можете до сих пор делать в Петергофе, милая графиня? Я по вас соскучилась. Да и заседания наши идут без вас как-то вяло. Эти дамы ничего не решают и понемножку ссорятся между собой. Но самая большая история случилась из-за Нины Карской. Меня уверили, что ее не следует принимать. Но она начала с того, что прислала мне в пользу нашего общества 500 рублей. А на другой день приехала с визитом. Ну как же было ее не принять? Конечно, она захотела быть членом общества. Но когда я заикнулась об этом, Анна Михайловна так на меня накричала. Что мне было делать? Отсылать деньги назад не хотелось. Наша касса всегда пуста. А оставить деньги и не выбрать в члены тоже неловко. Вот я опустилась на хитрость. Назначила вчера заседание в 8 часов. Так рано Анна Михайловна не приедет. Как только другие дамы вошли, я объявила, что заседание открыто, и прямо предложила Нину. Дамы согласились, и я велела это сейчас же внести в протокол. А в 9 приехала Анна Михайловна, и когда она узнала, позеленела от злости. Интересно, как она встретится с Ниной послезавтра на заседании. Приезжайте, милая графиня. Ваша Е. Кривобокая. Письмо от Марьи Ивановны Бояровой получено 3 ноября. Милая Китти, сейчас я получила приглашение на вечер Нины Карской. Она просит ответа, и я не знаю, что мне делать. Напиши мне. Я поступлю, как ты. Мне говорили, что княгиня Кривобока, ее дочери и вся компания там будет. А главное, у меня есть прелестное платье от Ворта, которое мне хочется поскорее надеть. Твоя Мэри. Постскриптум. Костя приезжает послезавтра. Он пишет, что его брат Миша все время бредил тобою. Депеша от Кудряшина. Получена в Петербурге 10 октября. Приезжаю в Петербург завтра на 1 день. Остановлюсь где всегда. Буду ждать известий с 9 часов вечера. Кудряшин. От Александра Васильевича Можайского получено 10 октября. Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна, имею честь известить вас, что вчера я сочетался законным браком с девицей Софьей Сократовной Сапуноппола. Это оповещение я делаю по настоятельной просьбе моей жены, неизменно вам преданной А. Можайской. Госпожа графиня, совершенно исключительное восхищение, которое питает к вам мой муж, и дружба, которой вы его почтили, дают мне смелость обратиться к вашей доброте. Так как мы собираемся провести часть зимы в Петербурге, разрешите надеяться, что вы любезно изволите руководить моими первыми шагами в свете, который столь строг и холоден к новичкам. Альпийская роза тяжело переносит дыхание севера, а пока благоволите принять, госпожа графиня, уверение в моем глубоком к вам уважении. Я разрываю конверт, чтобы исправить редакцию своего извещения. Читать надо так. Александр Васильевич Можайский с душевным прискорбием извещает о кончине всех своих дорогих и заветных идеалов, последовавшей 10 октября в городе Одессе после тяжкой и продолжительной борьбы. А. М.